Модуляция 16. Йозеф Гайден, 1732-1809 годы жизни. Тот, кто думает, что хорошо знает музыку Гайдна, будет немедленно наказан за самоуверенность. Если кто-то скажет, что музыка Гайдна остроумна, и будет прав, ибо по количеству юмора в музыке с Гайдном может сравниться только один композитор Прокофьев. Он немедленно услышит у Гайдна музыку, свидетельствующую о том, что Гайдн один из самых драматических композиторов истории музыки. И это правда, ибо драматизм Гайдна можно сравнить только с Бетховенским. Если кто-то на мгновение представит себе Гайдна в парике, то будет наказан. Он услышит настолько современную музыку, что с трудом поверит, что это Гайдн. Попробуйте сказать себе, что Гайдн — венский классик, что его музыка воспитана эпохой Просвещения, где главное — разум. И Гайдн тотчас же разразится таким романтизмом, такой цыганщиной, в нем звучит столь широкая славянская душа, что Чайковский решит, что музыку сочинил Дворжак, а Дворжак ни на секунду не усомнится, что музыка принадлежит Чайковскому. Скажите себе раз и навсегда, что Гайдн — это прежде всего симфонист. Это будет правдой. 104 симфонии. Сказали? Гайдн вдруг потрясет вас ораторией 7 слов Спасителя на кресте. Такой хоровой музыкой, что в этот момент у вас появится сомнение, правда ли, что Бах достиг абсолютных вершин в этом жанре? И дальше двигаться невозможно. Но как только вы согласитесь с тем, что оратория Гайдна — гениальная церковная музыка, то это значит, пора слушать его ораторию «Времена года», где главный герой — крестьянин Симон. Замечательный крестьянин, а вся музыка напоена таким земным светом, где нет ни тени религиозности. А 24 оперы не хотите? А 83 струнных квартета? А 52 фортепианных сонаты, а концерты для скрипки, для виолончели, для фортепиано с оркестром. И все это за каких-то несчастных 500 лет жизни. Я пошутил. Меньше, чем 500. 77. Кажется, легче поверить в то, что Гайдн прожил 500 лет, чем в то, что он столько сочинил в период с 1752 по 1809 год. Но лучше всех сказал о Гайдне его младший современник Моцарт. Никто не в состоянии делать все, балагурить и потрясать, вызывать смех и глубоко трогать, и все одинаково хорошо, как это умеет Гайдн.